Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Антон Чиж. Лабиринт Химеры. Глава первая. Из вырванного отрывка. Мая 10 года 1601. Чиновник городского магистрата Дитрих Ванзариус. События, кои случились в достославном городе Пфальце в тот незабываемый год и повергшие членов магистрата и прочих честных горожан в небывалый трепет, относятся к роду происшествий, о которых любой мыслящий человек не станет говорить вслух, не сообщит дорогой женушке и не будет болтать о них за кружкой доброго пива с дружками. Нет ничего более печального, чем жестокость, проявленная к беззащитным существам. Жестокость тем более чудовищная, что причины ее остались покрыты глубокой тьмой неизвестности, а плоды были столь плачевны и не поддавались человеческому разумению. Те, кого злая судьба заставила стать прямыми свидетелями этих событий, и по прошествии множества лет хранили достойное молчание. Не из-за страха, а по причине родения о нравственности и сердечном спокойствии добрых горожан, отцами города было принято мудрое решение вычеркнуть случившееся из всех городских хроник. А до сведения прочих, кто дерзнет их поминать, строжайшим образом довести, что ничего подобного, порочившего честь славного города Пфальца, никогда не было и быть не могло. И все это неукоснительно исполнялось. Однако невозможно стереть из памяти истории то, что однажды произошло. Данное свидетельство точно и правдиво излагает произошедшее, и какими бы ужасными ни казались описанные ниже обстоятельства, они происходили на самом деле и являются историческими фактами. Итак, однажды вечером, идя из пивной в прекрасном расположении духа, мастеровой Ганс Кюхельбахер наткнулся на странный предмет. Из старопечатной книги, без титульного листа, обложки и переплета. «Путеводитель». Для господ, путешествующих по местным достопримечательностям Павловска. За год 1900 оборвано. Что следует отметить и осмотреть? Господам, путешествующим, следует пройти не менее 3 мостов, останавливаясь на каждом и делая путевые пометки или быстрые карандашные зарисовки. Наилучший набор английских карандашей для дорожных зарисовок продается в редакции по цене, которая навсегда станет для вас приятнейшим сюрпризом. При покупке 3 наборов для рисования 4-й дарится вам совершенно бесплатно. Известно, что если пройти через один из мостов и загадать желание, оно может сбыться. Пройдите по всем мостам, загадывая разнообразные желания и отмечая в специально отведенных ячейках оные. Если желания сбудутся, вы имеете шанс выиграть годовую подписку на наш путеводитель. Спешите сообщать о сбывшихся желаниях к нам в редакцию. Милых дам ожидают дополнительные призы. Мосты Павловска. Бертонов мост. Бастионный мост. Каменный мост. Дворцовый мост. Черный мост. Горбатый мост. Розовый оленей мост. Мост Аполлона. Венерин мост. Пильбашенный мост. Березовый мост. Новосильвийский мост.